Глава 63. Она не ответила. Не похоже, что вообще слышала его. Мак засмеялся и провел ладонью по груди девушки. Задел бархатистую кожицу соска, отчего Лисия затрепетала еще сильнее. «Хочешь еще?» — проговорил он совратительно грудным голосом. «Только попроси, и получишь. Попроси прямо. Признай, что испытываешь удовольствие, маленькая обманщица». Вдруг Лисия резко повернулась на бок и вскочила. «За что? За что вы так меня называете? За то, что не могу вам сопротивляться? Я, жалкая дочь убитой ведьмы, которая в этой стране хуже рабыни, которую не учат контролировать силу, зато могут сжечь на костре за случайный выплеск магии? А вы, верховный маг, самый могущественный человек в королевстве, вам не хватает власти? Надо самоутверждаться еще и за мой счет, за счет самой ничтожной и бесправной личности в Дайгоре?» Верган тоже поднялся на ноги. Не сказал ни слова в ответ на горячее обличение Лисии. Молча и хмуро смотрел на нее, такую стройную, юную, безупречно совершенную, с огненными бликами на белоснежной коже. Девушка продолжала. «Вы постоянно попрекаете меня, что я не могу устоять перед вашими ласками. Да, мое тело отзывается на вас. Да, я кончаю, испытываю оргазм. Все это происходит со мной. Я знаю, что бессмысленно отрицать, вы все видите и понимаете, с вашим-то опытом. Сколько женщин прошло через ваши руки? Со сколькими вы делали то же, что со мной? Еще и магию применяли, наверное. А у меня никого не было до вас. И вряд ли будет после». «А ты бы хотела?» — вырвалась у Вергана с неожиданной злостью. «Другого мужчину после меня!» «Я бы хотела свободы!» — отчеканила Лисия. «Хотела бы не сидеть взаперти в четырех стенах, да еще таких уродливых, не ждать, когда великий и ужасный Верган соизволит уделить мне свое время и внимание, якобы для занятий магией, а на самом деле утолить свою похоть да надругаться над глупой беспомощной девчонкой. Хотела бы сама выбрать себе занятие по своему вкусу. И да, мужчину тоже. Но какая разница, чего я хочу? Ведь все всегда будет по вашему желанию, а не по моему». Договорив до конца, Лисия подивилась, как она до сих пор стоит на ногах. Ее должно пришибить сокрушительной волной гнева Вергана. Или просто ноги подкосились бы сами собой от ужаса. Она и в самом деле сказала это. Великому и ужасному верховному магу, сказала и до сих пор жива невредима. Верган так и глядел на нее в пугающем молчании. Лисия начала желать, чтобы он выдал что-нибудь в своем духе, очередную уничижительную насмешку, от которой у нее затрясутся поджилки от злости и обиды. Но только не эта тишина, непредсказуемость ожидания. А когда он наконец заговорил, Лисии захотелось, чтобы он обратно замолчал. Как этот мужчина заставлял ее каждое мгновение чувствовать, что раньше было не так паскудно, как сейчас? Кажется, ты уже на дне, на пределе, и тут же он наносит новый удар, по сравнению с которым предыдущие издевательства кажутся пустячными. «Значит, хочешь свободы? Хочешь выбора?» «Да, хочу!» — не собиралась отступать девушка. «Что ж, я дам тебе шанс получить желаемое». «Что? Какой шанс?» От возросшей до предела тревоги Лисия стала заикаться. Верган отошел назад и уселся в своем кресле. Лисия сообразила, что все это время, пока они предавались ошеломляющей, лишающей рассудка страсти, он оставался в одежде. Сейчас он неприметным движением застегнул ширинку брюк, а девушка так и стояла перед ним нагишом. «Предлагаю игру. Я задаю вопрос. Ты отвечаешь. Если ответ верный, ты получишь право попросить». «Попросить что?» «Что хочешь. Что, по-твоему, даст тебе свободу и выбор? Точнее, приблизит к ним. Не пытайся просить отпустить тебя насовсем. На это я не пойду. Только на частичную уступку. Разрешить тебе какое-то действие или, возможно, приобретение, покупку, которая сделает тебя счастливее. Выбирать тоже придется аккуратно. Прогуливаться в обители и навещать драгоценную матушку Иолу не позволю, потому что не доверяю ей». У Лисии ёкнуло сердце. Он сейчас не шутит? действительно готов исполнить ее просьбу, даже самую вольную. Если он говорит, что не пустит в обитель, значит ли это, что пустит куда-нибудь поближе? Нет, это чушь. Она забыла, с кем имеет дело. Верган намеренно развернет все так, что она окажется в убытке, а он в очередной раз повеселится над ее наивностью. «Вы уже не знаете, как еще поиздеваться надо мной. Какой ответ вы сочтете верным? Честный или тот, который вам понравится?» «И то, и другое», — усмехнулся маг. «Ложь неприемлема. Ответ должен быть честным. А сочту я его верным или нет, это уже мое решение. Но ты ничего не потеряешь. За неверный ответ не будет никаких штрафов. Я не накажу тебя, не ужесточу условия твоей жизни, даже не заставлю повторять подвиг Амелии. Последнее я сделаю с тобой тогда, когда захочу сам, независимо от твоих правильных или неправильных поступков». Лисия горько скривилась. «И вы еще говорите, что позволите мне свободу, выбор и счастье. Все равно будете делать со мной, что захотите». «В постели – да. Кстати, это тоже учитывай. Попросишь не заниматься с тобой сексом – откажу». «А о чем тогда вас просить?» – выкрикнула она с отчаянием и злостью. «Отпустить не отпустите, насиловать не перестанете. В этом вы весь. Говорите, что дадите свободу, а потом заявляете, что никакой свободы не будет. О чем я вас не попрошу, вы непременно откажете, найдете повод. В этом нет никакого смысла. Только дать вам снова поиграть со мной, как сытому коту с мышью. Кот никогда не выпустит мышь по-настоящему. Все равно убьет ее». «Не нагнетай», — поморщился Верган. «Никто тебя не убивает и не собирается. Я предлагаю совершенно безопасную игру. Беспроигрышную. Ты ничего не теряешь, а вот приобрести кое-что можешь. Попробуй хотя бы раз не упрямиться, а пойти за мной. Просто попробуй». Лисия фыркнула. Действительно, ничего не теряет. Ни свободу, ни чувство собственного достоинства. Он уже давно смял и растоптал в прах и первое, и второе. И не стоит ей надеяться ни на какой выбор. Он сразу предупредил. Это игра. Может, ей верно стоит поиграть, так же, как он. Не верить всерьез ни единому слову, как его, так и своему собственному. Но при этом не лгать. Он запретил ложь, ну и ладно. Ложь случается, когда хочешь скрыть нечто важное для себя. По-настоящему важное. По-настоящему хочешь. А если она ничего не хочет скрывать, не видит смысла, то и лжи не будет. «Хорошо», — бросила она. «Я сыграю вашу игру. Задавайте свой вопрос». Маг довольно улыбнулся. «Умничка! Я уже почти потерял надежду». «Потерял? Он? Это Лисия потеряла и надежду, и все, что только можно. А Верган понятия не имеет о потерях. Просто смешно». Она ничего не сказала вслух, скрестила руки на груди, хоть как-то закрыться от него, раз приходится стоять перед ним голой. Выжидающе смотрела в глаза своему хозяину и мучителю. А тот криво усмехнулся. «Итак, Лисия, мой вопрос. Представь, что на землю спустился Создатель и дал тебе всю власть и могущество, которое сейчас есть у меня. Ты стала вместо Верховного Мага. А я? Простой человек, без связей, полномочий, без магической силы или с незначительной силой. Что бы ты сделала со мной? Напоминаю, что ответ должен быть честным и в то же время понравится мне».